Когда приходит тварь? Часть четвертая. 2, 15 и 30 января. Фантомас не разговаривал со мной 2 недели. И Сашка тоже, они же друзья. И вовсе это не потому, что я не открыл им свою тайну. Все гораздо хуже. Уже на следующий день после того разговора Фантомас пришел, как ни в чем не бывало, и опять один. Притащил толстую тетрадку и буквально припер меня к стенке. «Смотри, у меня все записано. Вот числа, вот лунный календарь, а вот даты, когда твои уезжали. И вот что происходило в квартире. Я взяла протянутый кондуит и листала. Какой же он еще ребенок, этот Фантомас. Странички аккуратно пронумерованы». Таблица по линеечке, дата, время, фаза луны и записи, как в первоклашечьем дневнике наблюдений. Одна дома, топот ног больше 2, вой волчий, шум падающей мебели, звон битого стекла, опять окно. Ты что ж, следил за мной? Чаю хочешь? Да. Здесь год, не больше, смутился Фантомас. Мне ж не сразу это в голову пришло. «Давай». На кухне без тетки было просторнее. Они пошли в парк. Я нажала кнопку чайника, села на диван у окна. Фантомас приземлился на краешек. «А ты ведь первый раз у меня чай пьешь?» Тетки стеснялся. Он смешно забегал глазами, как будто что-то стыдное спрашивали. Взял со стола печенье, закинул в рот и, жуя, уставился на меня честными глазами. Типа с набитым ртом не разговариваю. «Дурной ты, Фантомас. Шпионов играешь, тетки мои стесняешься. Стесняешься признаться, что стесняешься. Этого я совсем понять не могу. Вот скажи, неужели тебе легче станет, если ты узнаешь правду?» «Глупый вопрос. Знаю. Этому малолетнему балбесу только покажи какую-нибудь плохенькую тайну. Он же сон и покой потеряет. Пока до правды не докопается. Вон целый год следил, в тетрадочку все записывал. Хватило же терпения. Ребенок. Помню, что мы ровесники. Фантомас даже постарше, вон усы пробиваются. Но удел урода всегда двигаться быстрее остальных, за 101-ю границу человеческих возможностей. Если он, конечно, не хочет мириться с тем, что урод. Я чувствовал себя не просто старше Фантомаса, а самой настоящей старухой. Фантомас взял еще печенье и закивал с набитым ртом. Щелкнула кнопка на чайнике. Я встала, прошла мимо жующего Фантомаса к шкафу за кружками и услышала в спину неожиданное. «Сашка не знает. Я даже не поняла сперва. Того, что ты здесь? Что я за тобой следил?» Удивление показывать не стоило. Пусть не воображает. Я спокойно вернулась за стол, налила чай, села и только тогда спросила. «Я думал, вы друзья. Вместе на горке, вместе в школе, вместе в шпионов играете». «Я не играю», — обиделся Фантомас. «Это же твоя тайна. Мне можно доверять. Может, тебе помощь нужна? Я же не знаю. Ты скажи». И меня защекотала привычная обида урода на мир. И в голову пришла глупейшая и безответственная мысль, что Фантомас может мне помочь. Ни тетка, ни мать, никто еще не предлагал помощи. Я подтекла, как на допросе. Я, которая прочла больше учебников по психологии, чем Машка-студентка, я знала, почему я рассказываю все Фантомасу, и уже в красках представляла себе последствия, но не могла замолчать. Фантомас развел меня совершенно по-детски, на сочувствие, и я купилась, как лох, потому что уже давно не могла быть единственной хранительницей своей тайны. Если бы тетка не кривлялась, делая вид, что все нормально. Глупо винить дураков, особенно когда сама такая. Фантомас мне поверил сразу. Его собственные записи подтверждали каждое мое слово. С живым интересом уточнил про цепи на окне. Какой толщины хватит, чтобы удержать оборотня? Узнав про Машкины учебники, по-взрослому посочувствовал, а повел себя как ребенок. В Школьник, который, играя в шпионов, узнал слишком страшную для себя тайну. Он растерялся, сказал «все будет хорошо» и сразу засобирался домой, бормоча что-то про уроки. «Да-да, 2 января. Он ушел так быстро, что я не успела выйти проводить. А потом он 2 недели со мной не разговаривал. И Сашка тоже, они же друзья. Я знала, почему они так себя ведут. Люди вообще сторонятся уродов, а оборотни тем более. Очень боялась, что они начнут меня дразнить. Вдвоем это не так интересно, как всем двором, а значит, всему двору придется рассказать, кто живет на 6-м этаже. Весь двор расскажет родителям или интернету, интернет и родители телевизионщикам и всяким ученым. В общем, дальше в поликлинику для опытов. Это мой 3-летний кошмар. И теперь он грозил стать явью. Да, эти каникулы прошли нелегко для меня. Еще и тетка со своим. Почему мальчики не заходят? Я думал, вы помирились давно. Но началась учеба, и в Фантомасе проснулась сознательность. Я его чуть не убила, когда увидела на пороге. Просил, ты не ошибся дверью? Но войти позволила. А почему, не скажу. Фантомас пришел с цветком и вымаливал прощение, как в кино. Я не знала, плакать или смеяться. И, конечно, думала, что не стоит доверять такому придурку. Но он опять меня развел. Стыдно признаться. Я читал. Тебя нужно позвать человеческим именем. Я готов. Готов он, камикадзе, детектив недоделанный. Говорю, ты понимаешь, что хэппи-энда может не быть? Сожру тебя и все, и ты труп. И моя диета нарушится. Какая еще диета? Я рассказала ему про 9 лет. Пусть не воображает себя спасителем. Значит, тебе тоже будет плохо, если ты меня загрызешь. В целом, получше, чем тебе. Тогда я готов. Потом я его отговаривала, хотя шальная мысль уже запала. И не так-то просто было ее отогнать. Освободиться на халяву – это же мечта любого оборотня. И нечего меня винить. Велела подумать, ведь до полнолуния еще оставалось время. До 30-го утром, когда тетка и остальные еще были дома, он пришел с промасленным свертком и заявил. Надо придумать, что сказать моим. На кухне была тетка, в одной комнате Машка, в другой дядя Леша. Поговорить негде. Я вытащила Фантомаса на лестницу и начала отговаривать уже для приличия, потому что сама давно была на крючке. Одна ночь, даже не ночь, а 1 секунда, и ты человек. 1 секунда против 6 лет войны на 101-й границе человеческих возможностей. Фантомас упирался, а я и не настаивала. Уже знала, что в свертке. Эти промасленные бумажки Али мне будут сниться до старости. Фантомас, дитя малое, еще и похвастался. Вывалил цепь на подоконник. 10 миллиметров, говорит. Нипочем не разорвешь. Надо же, у Али таких толстенных раньше не было. 30 января. День, вечер. Отпросить Фантомаса на ночь, сама того не желая, помогла тетка. Я еще даже не знала, куда она повезет свое семейство в эту ночь. Просто днем услышала писк домофона и вышла на лестницу ее встретить. Она у нас любит мелкие знаки внимания и все время требует. Я из магазина с тяжелыми сумками. Вышли бы хоть на лестницу мне помочь. В общем, я вышла на писк домофона. Подъехал лифт, да так и встал открытый. Тетка вещала оттуда. «За город на шашлыки, на природу. Там домик с камином. С ночевкой едете?» Голос тети Марины, матери Фантомаса. «Да-да, там лес. Хорошо проведем время». Я сориентировалась быстро. Подошла к лифту, взяла у тетки сумки и монотонно отрапортовала. «Юру возьмем, если вы не против». «Юру возьмем, если вы не против», — повторила тетка. «Там домик, лес». Я вытащила тетку из лифта. Она еще продолжала бормотать про лес и домик, не дав матери Фантомаса сказать ни да, ни нет. Я свое дело сделала, заставила тетку повторить, как попугай, «возьмем Юру». Совсем она завралась со своим домашним театром. Дальше пусть Фантомас отпрашивается сам, отпустит его, Бог нам в помощь. Нет, тоже хорошо. Я быстро отволокла сумки на кухню, потихоньку из ванной позвонила Юрке, чтобы знал, куда отпрашиваться. Тетка про него и не вспомнила, на то и был расчет. Зря я, что ли, 3 года училась гипнозу. Это даже не гипноз, а так простенький фокус начинающего рецидивиста. Фразу, которую повторяешь за кем-то другим, будучи в легком трансе, забывается очень быстро, особенно если она в середине разговора и навязана красиво, к месту. А в легком трансе находимся мы все, когда болтаем с подругами. Кому-то сегодня ночью придется очень постараться, чтобы фантомаса не сожрать. Надеюсь, метод позвать по имени не байка. Очень уж простой и соблазнительный. А кто его проверял? 9 лет моратория, хоть на правду похоже. Что за оборотень, который людей не жрет? Это как у алкоголиков. Не будешь пить, станешь человеком. Надо было готовить. Машкина сумка неудобно висела в коридоре на самом проходе. Полезешь, обязательно кто-нибудь увидит. Двери в комнате и на кухню открыты. Быстро сдернуть с крючка теткины или дяди Лешины ключи я не пыталась. На видном месте пропажу заметят сразу. Мои собственные ключи тетка уже давно отдала соседке. Обычно я не против, что меня запирают, но в эту ночь можно закрываться только изнутри. Чтобы фантомас, если все пойдет не так, мог убежать и захлопнуть дверь за собой. Тварь и так не откроет. Ничего, сейчас Машка сама мне даст свою сумку. Какие там вчера у нее были лекции? Открытый зеленый ежедневник с расписанием лежал в комнате на компьютерном столе, прямо под рукой у играющей Машки. Я потихоньку подошла, заглянула через плечо. «Маш!» «Сейчас!» Машка была очень занята какой-то космической войной. «Маш, что вчера на возрастной было?» «Фигня, не лезь!» «Ну дай почитать, Маш!» «Там!» Машка махнула рукой в сторону коридора. И я, уже не скрываясь, пошла копаться в ее сумке. Машка туда до утра понедельника не заглянет, так что можно было и денег одолжить, и стрельнуть пару сигарет. Фантомасу пригодится. Главное – ключи. Я нашла. Аккуратно, чтобы не звякнули, сунула в свой рюкзак. Конспект по возрастной психологии тоже пришлось откопать, хотя сейчас мне ничего не полезет в голову. Я уселась с конспектом и телефоном. И до вечера боялась пошевелиться. Промасленный сверток с цепью Али виднелся из-под Машкиной кровати. В 5 запищала напоминалка от лунного календаря, как будто кто-то еще не в курсе. Тетка вскочила, как по тревоге. Похоже, родственнички и правда собирались на шашлыки. Я видела в коридоре и пластиковые ведерко с мясом, и торчащий из сумки батон. Интересно, мне в этом сезоне шашлыки светят? Если живешь рядом с лесом, сезон шашлыков у тебя в любые дни, когда нет дождя. Но мне от чего-то редко доводилось побывать в лесу человеком. За все время, что я живу здесь, и 10 раз не наберется. А на шашлыки меня брали всего 2 раза. Мы ушли, и слава богу. Я посмотрела с балкона, как они уезжают. Надеюсь, фантомасова мать не видит этого со своего балкона. И позвонила Юрке. Он завалился во всей красе таежника-авантюриста. Теплая куртка-аляска, рюкзак выше головы и отдельно в руках 2-литровый термос. Мать навьючила. Он пожал плечами, как будто извинился. Ты же сказала, что мы с ночевкой на природу. Вот она и поняла по-своему. «А лыжи где?» «От лыж я отвертелся. Чё, начнём?» Он добыл из рюкзака перфоратор, скобы и по-хозяйски прошёл в нашу с Машкой комнату. «Где тебя тут привязывать-то?» «Погоди. Ничего, так он к девушке в гости пришёл, а? Хотя прикрути сюда 2 скобок, пригодятся. Ты главное, если что пойдёт не так, сразу убегай и двери захлопывай, понял?» Мне трупы на совести не нужны. Знаю, знаю. Где прикручивать? Я показала. Фантомас явно впервые держал в руках перфоратор. Он не отодвинул диван, даже куртку не снял наивный. По-свойски ткнул в стену лопатой, нажал, да и получил в лицо залп бетонно-кирпичной крошки. «Позволь совет». «Понял, понял, не мельчиши. Лучше респиратор дай». Он снял куртку и вскинул перфоратор, как ружье, украдкой вытирая лицо. Я оставила его гордо отплевываться и пошла за пылесосом. Подставила трубку в отметке на стене и включила. «Долби, мастер. Я же не первый год в этой шкуре живу, научилась». Фантомас поворчал что-то о женщинах и технике, но послушался, перфоратор включил. Крошка улетела в пылесос, как надо. У тетки дома уже все стены в пробоинах от перфоратора, благодаря мне. Но запихивать дюбеля в старые раздолбанные дырки ищите дурочку. Тварь требует свежих ран, пусть даже и в стенах. Зато я успел и хорошенько изучить теткины стены, знаю, где там проводка, где вентиляционный короб, и Фантомасу показала местечко без сюрпризов, чтобы не унижать его мужское достоинство. Дюбеля и саморезы уже лежали наготове. Конечно, Юрка не озаботился, притащил только скобки и цепь. Пока он любовался свежими дырами в стене, я сбегал за шуруповертом. Дальше все просто. Фантомас только немного повертел в руках скобки, цепь, дюбеля и саморезы, как мартышка очки. Я молчал, чтобы не портить ему радость открытия, и через полчаса все было готово. «Молодец я!» Он подергал цепь, даже повис на ней, проверяя прочность. Выражение лица у него было, как у Машкиного терьера, который только что станцевал на задних лапах и теперь ждет сахар. «Отлично!» Еще три окна, и можно бездельничать до полуночи. Новый Dead Space видел? У Машки есть. Фантомас погрустнел. На лице читались и разочарование, как еще три окна, и досада. Стараешься для нее, а она тебе еще три окна. И чуточку воодушевления. Новый Dead Space, говоришь? Я чувствовал себя змеем-искусителем и все-таки дожала. Вообще-то я привыкла это делать сама. «Давай сюда свои окна». С окнами он справился быстро. На двух надо было только чуть-чуть подтянуть скобки. На третьем прикрутить парочку новых. Тварь вырвала в прошлый раз. Пока Фантомас работал, я достала цепи для окон. Да, в этот раз все целы. И самодельный ошейник. На собаках таких не встретишь, он ведь из металла и сделан точно по шее, чтобы тварь не вывернулась. Душновато в нем, ну да, они живучие. Трудность в том, что на мою человеческую шею он не налезет. Оборотни, конечно, похожи на волков или собак, но кое-какие отличия все-таки есть. Шерсть у них поменьше и шея тонкая, поэтому ошейник надо надевать в самую полночь, пока бьют часы, если бы они у нас были, когда руки и сознание еще человеческие, а башка уже звериная, надо поймать момент и самой напялить ошейник, да быстро снять потом, когда становишься человеком, а то задохнешься раньше. Просить Фантомаса? Не смешно, я и так им сильно рискую. Готово! Мы вместе натянули цепи, я включил Юрке заслуженный Dead Space. А сама нарезала круги по квартире в ожидании полуночи. С цепями, скобками мы провозились недолго. У меня была еще куча времени подумать, какой же я зверь.